Диаманда махнула рукой. Последовала октариновая вспышка. Дверь с треском захлопнулась. Диаманда улыбнулась своей обычной, холодной, всезнающей улыбкой, которой так завидовала Пердита. Ведьма положила карту обратно на черный бархат. Пердита с унылым видом таращилась на стол. Все было очень красиво. Карты выглядели маленькими картинами, созданными рукой опытного живописца, и имена у них были занятные. Но тоненький предательский голосок неустанно нашептывал. «Будущее? Откуда им-то про него знать? Картон, знаешь ли, никогда не отличался сообразительностью». С другой стороны, шабаш. Он ведь и в самом деле помогает, более или менее. На шабаше ты силу свою поднимаешь и все такое прочее. О, боги, а что, если она спросит меня? Неожиданно Пердита почувствовала легкую тревогу. Что-то было не так. Секунду назад все было нормально, и вдруг стало не так. Что-то произошло. Правда, она не поняла, что именно. Пердита подняла взгляд. «Счастье этому дому», — изрекла матушка Ветровоск. Примерно таким же тоном обычно говорят нечто вроде «Попробуй-ка переварить мою пулю, Кинкейд», или «Ты вчера классно повеселился. Следующую вечеринку будем проводить у тебя. Я обязательно приду». Диаманда удивленно открыла рот. «Вы что тут, картишками балуетесь?» — поинтересовалась нянюшка Яг и через Диаманди на плечо заглянула в карты. «Да, с такой рукой ловить нечего. У тебя ж двойной дуркер». «Кто вы такие?» «Как внезапно они появились», — подумала Пердита. «Только что были одни тени, и вдруг, откуда ни возьмись, они. Такие же настоящие, как и все остальное». «А зачем весь пол мелом исчеркан?» — огляделась по сторонам нянюшка Яг. «Ну, вы намусорили. И надписи какие-то языческие». «Нет, против язычников я ничего не имею». Она, казалось, задумалась на мгновение. «Честно говоря, я и сама практически язычница, но на полу ведь не рисую. Чего это вы тут делали?» Она подтолкнула локтем Пердиту. «Смелым поосторожнее надо. Он иногда так в доски въестся, в жизнь не отмоешь». «Это магический круг», — пояснила Пердита. «Добрый вечер, госпожа Яг. Это чтобы оградить себя от дурного влияния». Матушка Ветровоск слегка наклонилась вперед. «Скажи-ка, дорогуша», — обратилась она к Диаманде, — «и, по-твоему, это работает?» Она еще больше наклонилась вперед. Диаманда чуть отшатнулась, а потом медленно выпрямилась. В итоге они оказались нос к носу. «Кто это такая?» — процедила Диаманда уголком рта. «Это матушка Ветровоск», — ответила Пердита. «Она ведьма». «Какого уровня?» — спросила Диаманда. Нянюшка Як поискала взглядом, за что бы спрятаться. Бровь матушки Ветровоск задрожала. «Уровня?» — переспросила она. «Наверное, первого. Какого же еще?» «Значит, только начала», — уточнила Диаманда. «Дорогуша», — тихонько шепнула нянюшка Як Пердите, — «если мы перевернем стол, то за ним можно будет спрятаться». А про себя нянюшка подумала. Эсме брошен вызов, и она на него обязательно ответит. Мы всегда отвечаем на вызов. Настоящая ведьма — это прежде всего уверенность в себе. Вот только моложе мы не становимся. Ведьмы — это все равно, что фехтовальщики. А чтобы быть лучшей... Да, ты считаешь себя опытным воином, но вместе с тем знаешь, что где-то есть более молодые бойцы. Они беспрестанно тренируются... Оттачивают свое мастерство, и в один прекрасный день идешь ты спокойненько по тропинке, и вдруг за твоей спиной голос: «Доставай свою жабу и защищайся!» Ну или что-нибудь вроде. Вот и Эсме это ждет. Рано или поздно она встретится с кем-нибудь более умелым, более быстрым. «О да», — ровным голосом откликнулась матушка. «Только-только. Каждый день только и делаю, что начинаю». «Но сегодня ей ничто не грозит», — подумала нянюшка Яг.